примите меня хотя бы так», — просит она и после, впервые за все время, продолжает уже требовательно, как дьяволица, что не единожды создавала культы и проводила кошмарные рейды в реальных мирах, привыкшая подчинять и совращать кого угодно, или завершите все в этот же миг. Поверить не могу, но ожидание настолько мучительно приятно, что я боюсь сорваться и начать делать глупости, вроде перезаписи себя в тело кого-то из ваших слуг. У вас есть способ уничтожить меня так, чтобы не оставить следов, вообще никаких. Они мне не слуги, ты это знаешь и намеренно меня провоцируешь. Отбриваю, снова снимая маску и пытаясь понять, что делать с этим кадром. Насколько ты была искренней, и сколько было в твоей тираде подгонки под мою, как ты высказалась, карту личности. Соотношение в 4:3 в пользу искренности, пожалуй. После паузы, за которую она сверялась со своей памятью и проверяла, насколько сильно она сама себе мозги промыла для пущей убедительности, отвечает самая проблемная из жертв кольца. И я не могу удержаться от ранящего слова в адрес тех, кто продолжит быть с вами, каким бы ни было ваше решение касаемо меня. Пусть даже яда в том слове лишь кроха. Вот же дерьмо, вот же дерьмо. Не вижу причин сдерживать мысли. Почему это все так сложно, а? Дарящая благоразумно промолчала. Изверги нестабильны. После недолгого молчания, когда стало ясно, что мы оба не продолжим диалог, высказывается Тя. Это их сила и слабость, а ваше подчинение в сути своей должно иметь аспект стабилизации. Мне очень не нравится то, куда ты ведешь свою речь, звездорожденная, тоном, от которого можно в равной мере кончить на месте или словить сердечный приступ от накатившего первобытного ужаса, прерывает ее резко растерявшая навеянное равнодушие дарящая, быстро, впрочем, возвращая обратно свое спокойствие. Ты и понятия не имеешь о том, что я испытываю, что я желаю, и что я есть. Ты вправе говорить все, что только угодно, презирать, бояться, ненавидеть, страшиться и желать уничтожить, но одного я тебе или кому другому не позволю, Дева Звезд, ставить под сомнение мою преданность. Это лишь сильнее меня убеждает в моей правоте. Пугать тебя точно не стоит, только силы зря потратишь, несмотря на всю ее усталость, от которой голос дьяволицы все-таки немного подействовал на короткий миг. Свойство взаимодействия с пеклом таково, что любая материя и сущность, проходя сквозь него, становится подобна испражнениям, неважно, что было в начале, ведь концовка едина. По меркам тебя с ее вежливой утонченностью, это было ужас как грубо, неэтично, оскорбительно и разве что только нахер не послала. Сразу видно много лет опыта взаимодействия с самыми разными опасностями. Мы и так по уши в дерьме. Вздыхаю, чувствуя, что я еще об этом пожалею, о чем и сообщаю. Чувствую, что мне придется об этом пожалеть. Я проверю твой сон еще раз, а ты освободишь всех тех, кого я прикажу освобождать. Для тебя и вправду найдется работа, особенно пока я и тебя не можем полноценно осуществлять ясновидческую работу. Я сделаю все, чтобы вас не разочаровать, отвечает дарящая, и я ей, почему-то, поверил. Наверное, это потому, что ее не разочаровать может быть воспринято также и в плане того, чтобы оправдать то самое ожидание я еще пожалею. Остальная команда предпочла промолчать, хотя Лосий, я был уверен, хотел сказать что-то колкое, как и его клинок, в присутствии дарящей ведущей себя еще не дружелюбнее, чем по отношению ко мне любимому. Сказать, быть может, хотелось, но все были на нервах, всем хотелось побыстрее закончить и выдохнуть, даже мне. Заметить крайне недобрый в своей ласковой нежности взгляд, какой дарящая успела отправить в сторону тебя, я успел, пообещав себе внимательнее следить за происходящими событиями, а в идеале, так и вовсе услать дарящую к зеленым сиськам. У тех, если верить последним сводкам, немалые проблемы с дисциплиной и внутренними конфликтами, даром что в них проливается отнюдь не кровь, нужен кто-то, кто сможет прижать их к ногтю, умея не столько секса желать, а контролировать это желание. Дарящая сюда подходила идеально, даже слишком идеально, заставляя раз за разом проверять себя на постороннее влияние, вновь и вновь понимая, что если она меня и окрутила, то на голой, и без пошлых гусарских каламбуров, дипломатии, банально просчитав, в который раз напоминаю себе, что главная проблема в ней не вопрос верности, а того, на что она пойдет ради моего внимания. Нужно будет хорошенько полазить в ее голове, предварительно защитив себя от совращения, чтобы понять, в какую сторону она мыслит, просчитать ее так же, как она попробовала провернуть это со мною. Ну, а еще не забывать о том, что она сказала, обычная ментальная защита от ее ужимок помогает не до конца, лишь усложняя и замедляя влияние. Готово, сообщает эльфийка, завершив очерчивать едва видимый круг на том месте, где раньше было сосредоточие спирали, а сейчас сидит напряженно дышащий Ганс, в одной руке сжимающий артефакт, а во второй держащий флаконы. Готов, подхватывает следопыт, готовясь выпить краткосрочные, буквально на полминуты, стимуляторы, свою краткосрочность окупающие взрывным усилением и сравнительно щадящими побочками, как для такого взрыва. Готово. Это уже Гестия, медленно убирающая свое присутствие из созданной туманной сетки, развернутой прямо над ритуальным кругом, оставляя только чистые чары, не являющиеся частью ее тела, которые, стоит нам исчезнуть, растворят остатки энергетических следов, какие не затрутся за счет дополнительных блоков ритуала. Тогда поехали, командую, вжимаясь затылком в сиськи игры, которой пришлось так скрутиться, что может и навык йоги получить, одновременно фиксируя энергетику ее молотка и частично прикрывая дарящую, чтобы избежать повторного появления едва затянувшихся повреждений. Ган с одним движением, в котором чувствуется долгая-долгая практика, выхлестал все три флакона, будто выпивал гномью водяру, что не столь ли далеко от истины, в двух из трех зелий основа была спиртовая, делая их обжигающе крепкими. Не выбрасывая флаконы, что очевидно, ведь их тогда найдут, он кладет стекляшки в карман и вцепляется двумя руками в генератор, заставляя пространство пульсировать, будто в такт с биением его сердца. Место создания артефакта помогло притянуть нас сюда, но так же, как мы к нему были притянуты, так же можно от этой опоры оттолкнуться, стремясь допрыгнуть до ближайшего места, пригодного для того, чтобы отлежаться, аренома. Решение приходилось принимать быстро, но остановился на этой глуши я все-таки вполне уверенно, успев прокрутить и остальные варианты, один за другим отбрасывая их в утиль, тем более что было их не сказать, что много. Больше всего думал над лежбищем в диких землях, вот там реально все в три слоя укрыто сверхнадежной защитой, которую даже бог не продавит, если точно не будет знать, где именно нужно искать и кого ищешь. Две маленьких проблемы помешали отдать приказ о прыжке в том направлении, и я сейчас не о расстоянии, ведь для генератора не играет особой роли сделать перенос на километр или на тысячу миль. Во-первых, как раз таки Гриммен 3 вполне будет знать, кого он ищет, а я не могу быть уверенным, что он или его жрец не оставил на мне меток, божественная мощь мою-то силушку богатырскую превосходит, мериться с ним в силах и умениях этими силами управлять будет той еще глупостью. Это как сражение боксера-любителя, полгода позанимавшегося в неплохом зале, и действующего мастера спорта в тяжелом весе. Шансы, конечно, остаются, но больше математические, чем реальные. По итогу решено не светить самое надежное убежище перед возможным врагом, который лишь временно связан обязательствами, причем не предо мной, а перед собственной сутью. Я еще не разобрался даже в том, как на меня повлияла сама сделка с сущностью, для которой всякие договоры являются родным аспектом могущества. Есть у меня такое подозрение, что Иерим мне сказал об алтаре в библиотеке именно для того, чтобы дать повод попробовать сделку нарушить. Он ведь тогда еще не осознал, что Пыпыч Сыче рожденный был моим маленьким экспромтом, а не третьей силой, стравившей людей и извергов пораньше, спутав карты тварям и чуточку раскрыв глаза людям. Он явно был бы не против, чтобы я узнал о висящем над шеей таймере и поступил так, как должен поступить нормальный анонимус, попробовал бы хакнуть сервачок и потереть данные. Сейчас я даже после сканирования не чувствую на себе оков контракта, но это пока ничего не значит, на месте Иерима я бы тоже не лепил связь со сделкой на мою сущность, ее ведь и вырвать можно при достаточной отмороженности, а вот сотворить некий концептуальный механизм оценки определенных действий, просто не существующий до того момента, когда одна из сторон не решит контракт нарушить, вот это было бы решением умным, правильным, и, главное, проверить никак не выйдет, по крайней мере пока что. Позже, чую, придется много времени и сил потратить на поиск возможных ловушек, даже если их и нет, хотя кого я обманываю, кроме себя. Второй же причиной, по которой тропы несут нас в аренам, является та самая защита, укрывающая племя зеленых сисек. Гестия своим туманом исказила метрику пространства, сделала его неправильным, а лучше средство против троп, чем безграничная мгла, сыскать не выйдет. Учитывая тот факт, что защиту она ставила до того, как мы раздобыли генератор, то никаких коридоров специально для него в тех монолитах нету, и мы даже предположить не могли, что он так скоро понадобится. Аренам же не просто глушь, но еще и четко находится под пятой кровососущей твари, которая и прикрыть нас сможет, и о добыче зеркал позаботится, и найдет мне нормальную лабораторию для варки зелья и обновления тревожных комплектов. И, самое главное, если даже я этот город засвечу в качестве своей базы, мне ничего не будет стоить его быстренько покинуть через тот же зеркальный переход, заодно подготовив маскировку от ткача и целую кучу обманок, чтобы скрыть истинную точку побега. Лишь бы только нас не нашли чуть пораньше, но это уже та проблема, какую решить своими силами не выйдет, а размышления над ней только прибавит седых волос и убавит нервных клеток. Снова ощущение тянущего движения, при полной неподвижности, чувство тягучего тоннеля, узкой тропы, по которой тебя ведут за руку, или, скорее, несут за собой, словно ты воздушный шарик, подхваченный течением. И всех нас сюда приносит течением, да, главное, чтобы без кошмарных клоунов по дороге. Впрочем, зная Лури, я даже не сомневаюсь в наличии подобных тварей в широчайшем ассортименте, огромном выборе и возможностью приобрести их на совершенно законных основаниях, чтобы натравить на своего недруга. Когда мы вывалились в нормальное пространство, при этом тропа отдалась во всем теле растянутой резинкой, какая шлепнула по нашим душам соответственно масштабу резиночки, я уже почти запилил проект создания материального кошмара на основе пары трупов и кучи зеркальных осколков, имеющего вид жуткого клоуна и профильные зеркальные зачарования, заточенные под роль телохранителя для мелких детишек. Если когда-то разгребу Авгеевы конюшни основного квеста, обязательно запатентую идею. Выбросила нас всех прямо посреди города, и от необходимости зачищать память свидетелям или даже самих свидетелей нас спасло только вечернее время и тот факт, что оказались мы в грязном проулке за трактиром, где справлял малую нужду какой-то в усмерть пьяный плотник. Ему же хватило ласкового поглаживания по щеке в исполнении изверга, чтобы сосредоточиться на своем деле и не воспринимать наше существование от слова вообще. Дарящая, конечно, хотела бы забрать себе его всего, а при идеальных условиях еще и поработать над развращением его искры еще до непосредственного изъятия, но свои желания она и сама прекрасно подавляла, без моего направляющего пинка. Я устанавливаю связь, не отвлекайте. Подойдя к какой-то луже, самой чистой из имеющихся в этом проулке, я использовал ее для создания легчайшего поля отвлечения внимания, а после принялся связываться с оставленной за старшую хранительницу мира и добродетели тварь. Эк, что там? Первой почуяла мои эмоции именно Тария, не тя или даже Дарящая, словно акула чующая кровь, так и она чуяла возможность постебаться надо мною. У тебя бровь дергается, ничего опасного. Сейчас я выжигаю любые эмоции и лишние реакции даже более тщательно, чем во время диалога с Дарящей перед отправкой сюда, что, согласитесь, символично. Раньше проверял кровососку только по верхам, не вдавался в подноготную ее работы. Удивило то, как она недурно здесь развернулась. Не солгал, замечу, потому что разглядывая действия твари вблизи, зная куда смотреть и за счет этого обходя установленную ею защиту от возможных зрящих, и вправду впечатлился и почти прослезился. Если бы мэр моего родного Мухосранска чаяла малой родине хоть на пару процентов от того, как взялась за работу по облагораживанию Аренама моя Комарик, я бы жил в самом лучшем городе на свете, а всякие европейцы мне бы завидовали. Впрочем, это удивление, хоть и было приятным, не зря оставил в живых, не зря сказал защищать город и его жителей, из колеи меня бы не выбило, если бы не оставленные для меня подарки. Совершенно буквально говорю, им только бантика не хватало, хотя, вон у тех бантики есть. Промытые мозгами горожане из тех, кто перешел твари дорогу и мешал делать Аренам великим не снова, а впервые, шли во владение комара, и я даже не был особо против. Трудно было быть против и другой инициативы, согласно которой желающая задобрить и вызвать хоть какой-то отклик в моей душе тварь выбирала девушек покрасивее, поголовно из тех самых вставших на пути к всеобщему благу, и садила их перед зеркалом в своем логове, голых или одетых так, что лучше голых, с табличкой с уровнем и краткой характеристикой в руках. Ну, это я не одобряю на самом деле, мне новые рабы или жертвы кольца не нужны, пока что точно, да и степень достойности и заслуженности такой судьбинушки я предпочту выбирать и оценивать сам, а не доверять это дело не совсем адекватной твари-кровососке. Впрочем, сама идея ее действий вызывала улыбку. Пусть часть из девушек я прикажу ей отпустить, предварительно почистив память. Это для нее они достойные жертвы, не для меня. Ладно, ладно, ладно, сука бледная. Какого детородного органа, засунутого в недетородное отверстие и там 138 раз повернутого по часовой стрелке и дважды постолько против нее же, после чего в то отверстие вставить бы ведерную клизму со священным скипидаром. Она перед зеркалами предлагала не только красивых девушек, но еще и милых женоподобных или просто изящных мальчиков. Это не говоря уже о парочке, тоже кстати, перевязанных бантиком, громил вида, если бы Конан пользовался спа-салонами и депиляцией, точно так же предложенных мне на заклание. Да за кого она меня держит? Короче говоря, если подбить итоги моих впечатлений, то выходя на связь с дивно радой меня встретить дамочкой наружности бледной и зело зубастой, я четко осознавал несколько вещей. Во-первых, здесь нам придется задержаться, прийти в себя удастся не скоро, пусть до самого кошмарного состояния я себя не довел. Это лишь значит, что минимум полтора месяца я буду лежать, поплевывая в потолок в кроватке, а не скулить от боли или, скажем, пребывать в травматической коме, валяясь в уголке бревном овощного подтипа. Во-вторых, это будут очень веселые и забавные месяцы, потому что инициативность кровососки меня изрядно напугала, а уж если она споется с дарящей или, не дай система и админы ее, старей, то житья мне не будет вообще. И третье, самое важное, пожалуй, я сделаю все, абсолютно все, чтобы о придумке комара с милыми мальчиками и депилированными громилами перед зеркалом с табличкой, бантиком, промытыми мозгами и остальными участками тела не узнала ни одна живая душа. Иначе придется весь этот город уронить в тень, а самому начать свой квест заново, только на другом континенте. Ну, или подколки Тарии меня не оставит даже в посмертии, уж это я точно могу гарантировать и предсказать круче биржевого брокера. Игра с огромным количеством мата с моей стороны, но почти безопасных моментов, двигалась за пределы аренома, наяву являя собою хохму про незаметный стелс-бронепоезд в степях Казахстана, резко выползающая из-за угла. В городе ее прятать куда сложнее, чем в природном биоме, не говоря уж о банальной проблеме размещения, кроватку размером ей подходящую в этом городишке сыскать не выйдет, даже если очень постараюсь. Плюс на родных болотах, или тех местах, какие она захочет болотом сделать, она и сама себя спрячет не сильно хуже меня родимого. В список задачи на ближайшее будущее уже занесена необходимость хорошенько покопаться в ее статусе. Список нужно было сделать еще вчера и вовсе переполнен на ближайшие недели, месяцы и хоть бы не годы. Ганса на себе тащил я, а вот тебе пришлось нести Лосию, что, опять-таки, вызывало у меня смутное пригорание пониже спины, почему я, главный попаданец в этом детском садике, вынужден тащить уже сидеющего мужика, а Лосию досталась изящная эльфийка, причем еще и более легкая. Тя отключила себя сама, погрузившись в медитативный транс и принявшись выдавливать из тела остатки флера, а после погружаясь в обычный сон. Она бы и раньше так сделала, но сейчас уже была возможность и пропали последние риски. По-хорошему, если до конца оставаться профессиональной, она должна была дождаться прихода на место отдыха, проверки защитных контуров, в которой она сама бы поучаствовала, короткого брифинга и только потом выключаться. Она легко могла и так, но при этом возрастал риск все-таки дождаться осложнений. Отсутствие серьезных травм и поражений компенсировалось количеством мелких влияний, которые она преодолевала, но которые стоило бы все-таки нивелировать как можно раньше. Приказным тоном была выдана команда на лечение, да и нести ее нужно было всего полквартала, к небольшому и неприметному домику, в котором был столь же неприметный погреб, у которого в одной из стен был спрятан проход на главную базу кровопийцы, а там и оставшаяся от мертвого патриарха защита, и новые ритуальные контуры, на которые вкладывающаяся в свою анонимность и ненаходимость тварь не скупилась, и несколько вполне годных артефактов, среди которых нашлась даже пара эпических, предназначенных скрывать все и вся. Оба эпика, правда, были именно скрывателями, предназначенными для капсуляции выходящих энергетических следов с помощью специфических замкнутых полей, они закрывали от ясновидения. Даже стало интересно, где она два эпика раздобыть смогла, ведь не у криминала же она их отжала. У тех таких игрушек не водилось, иначе я бы об этом знал и забрал бы их перед уходом из Аренома. Не знаю, насколько полно я сумел передать свое отношение, но к моменту, когда мы выбрались в подвале занимаемого кровопийцей имения, одновременно и надземный и подземный комплекс, вполне, кстати, уютный, никаких следов канонов, как и вообще любых подарочков там уже не было, только почтительно склонившаяся кровопийца, одетая в элегантный и весьма обтягивающий охотничий костюм знатной леди на выезде, а за ее спиной уткнулись мордой в пол ее охранники и простая прислуга. Они сейчас нас не видят, не слышат, не воспринимают даже течение времени, что очень правильно, я об этом не говорил и не приказывал, но твари сама немало новых знаний о конспирации почерпнула за последнее время. Сказывалось, знаете ли, способность раздобыть почти любую литературу или даже инструктора взамен на подаренный только снятый сапожок. У бургомистра их уже целых три, и мне бы очень хотелось забыть о том, что именно он с ними раз в неделю делает, даже не вспоминая об этом в остальное время. Размещались быстро, лихорадочно даже, стремясь успеть сделать максимум до того момента, когда мне станет противопоказано творить любое волшебство. Радует хотя бы то, что создание зеркальной сети защиты требует не столько силы, сколько контроля и хорошего владения мистериями грезы. Они тоже просели в сравнении с нормальным состоянием, но это именно в сравнении, для моей работы хватает с головой. Лосий положил свою шпагу в изолированный ритуальный круг, уже готовый, хоть его и не проверила Тиа, но заказывал конструкцию еще патриарх, причем у нормального специалиста, который потом согласился на чистку памяти за дополнительную оплату. Во втором таком же круге лежит мой трофейный меч, а в самом маленьком, дополнительно усиленном зеркальной крошкой и пропитанными небесной синевой кристаллами кварца, которые насыпали кругом и создали простейший и оттого очень надежный контур, лежит самый опасный груз. Туда приближаться запрещено вообще всем, включая даже кровососку и самых бесполезных ее слуг. Там лежала токсичная шкатулка-изолятор для наследия демонического дедушки, отчего дрожь пробирала даже дарящую, причем дрожь, густо замешанная на злости, омерзении и жажде устроить классическое очищение пламенем в духе инквизиторов, что, учитывая сущность поборницы чистоты, весьма иронично. Взять осколок, заместить его отражение, создать линию передачи образа, разместить десяток обманок, добавить простых мусорных образов, часть которых на деле имеет второе дно, чтобы заставить искать подвох и ниточку, которой там нет, залить грезу, очертить границу эффекта, вмонтировать в общую сеть, повторить. На одну штучку уходит немного времени, меньше 5 минут, но для надежной работы их нужно по меньшей мере пара сотен, а с учетом того, что уже сейчас творится в ясновидческой сфере, нужно не сотни, а тысячи обманок создавать, связывать в несколько параллельных сетей, завязывать на разные центральные зеркала и создавать механизм, не слишком уступающий в сложности той херне, через какую я лез в библиотеку. Ко мне подходили, помогать пытались или отвлекали разговорами, нарываясь на подзатыльник, но Тария его прописала Гестия, отправив отсыпаться. Сама она приняла туманную форму и начала гасить паразитные выплески грезы, дав возможность освободить часть внимания, направленную на их самостоятельное нивелирование, чем уже немало помогла. Следом приперлась кровососка с десятком ритуальных принадлежностей и артефактов, среди которых половина имела редкий статус, вызывая у меня все больше вопросов на тему, кого и как она ограбить умудрилась. Она начала покрывать зеркала алхимическим лаком и обстукивать каким-то странным набором тоненьких жезлов, делая их более податливыми к моим трудам. Я успевал делать свои зеркала быстрее, но даже каждая третья усиленная деталька общей сети уже неплохо, пусть там того усиления на 3% в среднем. Пришла и дарящая, накинувшая на свое уворованное у культистки тело предоставленную услугами одежду, начав каким-то образом делать осколки неподатливыми, а, наоборот, слишком инертными. Для многообразных обманок это на пользу не пошло, но на такие штуки куда проще переводить откаты и зачернения, выдержат они несколько дольше. Все это я и сам мог сделать, даже лучше, но разорваться у меня не получится. В смысле, я могу, уже пробовал, только надорвусь же. Спасала, прямо выручала покруче стакана холодной водички, найденного рядом с кроватью утром, после бурного празднования, только то, что пока еще никто не рвался проводить масштабное просеивание образов в моем направлении. Хватало у ребят в вечном иных дел, не считая зачистки остатков твари, поиска их культов по самым горячим следам, спасение того и тех, кого еще можно спасти, и прочего хорошего. К моменту, когда новорожденную сеть начала всерьез дергать, вынуждая отвлекаться на ее донастройку, а не на создание новых элементов, сама сеть уже была, пусть и не настолько законченная, как мне хотелось бы. Сам же ее создатель пропотел насквозь, вид имел аки у больного горячкой и похмельем в самой тяжелой форме, а шатало его будто моряка во время алкогольного шторма. До моей койки меня буквально понесли, причем кровососка, как ее вообще зовут-то, под одну руку, и дьяволица под другую. И смотрели они друг на друга так, что Гестия решила пройтись вслед за ними, просто на всякий случай. Наверное, картина обессиленного и явно страдающего человека, которого такая парочка куда-то там тащит, выглядела настолько зловещей, насколько это лишь возможно и немножечко сверху. От мысли о юморе всей ситуации меня пробивало на хихоньки, но получался только заглушенный кашель. Положили меня в той же комнате, что и тебя, отдельно уточню, что на другую кровать. Размышлять о том, зачем в фэнтезийном средневековье комната с двумя большими двухместными кроватями, каждая со своими балдахинами и занавесками, я даже не пытался. Ясновидение причиняло почти мучительную боль, будто резь в желудке, мигрень, ноющий зуб и защемивший нерв одновременно. На такую хрень тратить силы было просто омерзительно, непрофессионально, рискованно и вредно для меня самого. Я все равно проверил, разумеется, найдя историю достаточно забавной, в духе лучших строительных баек земли, про дверь в лифт посреди жилой квартиры. Уже закрывал глаза, но все-таки поднялся, сполз с кровати, едва не грохнувшись на пол, потом таки грохнулся, больно треснувшись локтем из-за занемевшего от долгого сидения тела. Это моему-то локтю было больно, со всеми пассивками на прочность тела и его трудноуязвимость. На материале кровати и вовсе вмятина осталась, а если бы я не развернул вовремя подавление шума, то еще и переполошил бы команду. Подполз к тебе, проверяя еще и ее, остальных удалось осмотреть раньше, а вот эльфийку в трансе унесли сразу и потом было не до нее. Транс перешел в обычный сон, да и большая часть флеровой интоксикации была из тела выведена, меток проклятий не имелось, я их не видел, но потом обязательно проверю еще, уже оклемавшись. Травмы и побочные действия алхимии оставались неприятными, но не угрожающими чем-то действительно серьезным. Хотя находящиеся под легким кайфом тя, смеющиеся в лицо первожрецу Гримментрия и не сдерживающие эмоций, прочно засела в моей памяти, как один из самых шаблонорвущих моментов этого долгого дня. В последний миг решаюсь проверить еще и ее сны, из-за флера, вернее его остатков, они могут стать слишком опасными, хоть вероятность и невелика. Несколько неловко, ведь я знаю, что из-за все тех же мельчайших обрывков похоти, какие еще не выведены ее энергетикой, сны у нее должны быть красочными, что невольно заставляет почувствовать себя вуайеристом. Успокоив себя тем, что тебя сама бы мне выписала моральных пинков, проигнорируя я возможность уменьшить риски, осторожно проверяю сон. Стараюсь не подсматривать сюжет, а только высматриваю следы неестественности, но обрывки сюжета сна, да, пошловатого, но обычного, и принадлежащего именно ее собственным фантазиям, только выведенным на волю и доведенным до абсурда, улавливаются все равно. Улавливаю. Сейчас нормально, боли в голове и спине не появилось, я буду вести твой транс, так что постарайся не терять себя слишком сильно. Следи за кулоном, не отвлекайся, дыши глубоко, неспешно. Движения кулона простые и предсказуемы, но, вместе с тем случайны, ведь ты все еще спишь, а во сне все бывает странно. Я ступаю по земле, Тин, я ступаю по тебе, по твоим рукам, твоему лицу, твоим чреслам, твоим мыслям, своим желаниям, вверх, вниз, вверх, вверх, Тин, не отвлекайся. О ее стопах и ее красоте, дивной и верной, всегда твоей, в любой миг твоей, как ты стал ее, как земля, как трава, по которой я ступаю, так твои мысли стелются подо мною, а ты помнишь, как нельзя винить дождь за то, что он падает вниз, а не вверх, так и я не собираюсь винить человека в любви к эльфийским ногам, ступням, телам, в слабости перед нашей красотой. Сейчас я уберу свою ступню, а ты, в благодарность за мою ласку, забудешь об этом прикосновении, но будешь помнить о нем в глубине памяти, хорошо? Концентратором сегодняшней медитации я позволю избрать мои ступни. Надеюсь, мне не стоит уточнять, что я бы не хотела увидеть тебя на очередном ритуале всего в пятнах семени. Правильно построив гипнотическую индукцию, нужным образом убедив тебя, я смогла сделать так, чтобы ты сам удерживал на себе все мои внушения, мать твою, эльфийскую. Я возвращаюсь обратно в свою постель, заскакиваю на кровать, бодренько укрываюсь с головой и засыпаю уже через несколько секунд, счастливо и беззаботно, как маленький ребенок. Но прежде чем уснуть, за эти несколько секунд, я успел взять свой наполненный до отказа мысленный список задач из разряда «сделать еще вчера», едва не разорвал его на клочки и таки запихнул туда еще два пункта, поместив их, конечно, не на первую строчку, но настолько к ней близко, насколько это вообще возможно. Все-таки согласиться с намеками Тиа на получение нормального, хоть даже ускоренного до предела и оттого фрагментарного, магического образования в стиле классической школы эльфийских листьев-ликвидаторов. И никогда, никогда, блять, не доводить Тиа до состояния бешенства своими приколами. А вот потом я уснул. Глава 23. Первые пару недель после прибытия в Аренам пришлось провести в контролируемой полукоме. Причем мне даже особо плохо не было, то есть было отнюдь нехорошо, но именно кризиса, когда неясно доживу ли я до рассвета, не наблюдалось. Мне даже удавалось следить за системой зеркальной маскировки через собственный сон, хоть и без возможности вмешаться сколь-либо серьезно. Ровно 4 раза я пробуждался на короткие пару часов, чтобы либо поправить сеть, либо немного дополнить ее, заменив утраченные детали новыми. Это тоже не прибавляло хорошего самочувствия. Но до угрозы ухудшения я так ни разу и не довел. Мое состояние было одновременно и проще, и сложнее, чем после библиотеки, поскольку сроки моего выпадения из обоймы получались просто рекордными. Да, я почти гарантированно приду в себя и восстановлю боеспособность в полной мере. Про восстановление себя, пожалуй, предрекать не стану, но времени это займет ну очень немало. Сильнее всего сказались нагрузки от стремительной прокачки, которые меня и спасли во множестве отношений, меня буквально слишком резко раздуло, сделало сосуд моего тела чрезмерно тесным, еще не успевшим приспособиться к возросшим возможностям. И потом сразу в бой, без оглядки, без пощады к своему здоровью и, если уж честно, без надежды этот бой пережить. Финальный замес, совмещенный с финальной же наградой за мои деяния, лишь усугубил ситуацию, создав шаткое равновесие, которое теперь лучше не нарушать. Оно обязательно придет в норму, но до того времени мне категорически противопоказано всерьез напрягать и без того потрепанную сущность попаданческую. Всевозможные мелочи, вроде контроля или даже постепенного развития сети зеркал, автоматического заворачивания во внебытийности рефлекторного контроля информационной сферы, я могу проворачивать и так, но стоит выйти из пределов легкой разминки, как тут же рискую лопнуть воздушным шариком и быть таковым. Эти недели, самые первые и самые тяжелые, отложились в голове ощущениями непрерывной ломоты во всем теле и энергетике, которая вроде бы и не слишком болезненна, но ее не заткнуть, не унять, не обезболить никакими средствами. Хуже всего было то, что даже в забвение не провалиться, нет ни повода, ни медицинской необходимости, ни возможности. Каждая секундочка отложилась в памяти даже слишком хорошо, как и мельтешение пытающихся мне помочь соратников. Они ведь тоже были в полном откате, могли сделать даже меньше, чем я сам, если не считать кровососку, она-то свежей всех свежих, взяв на себя большую часть всех возможных забот. Дарящая и вовсе сидела безвылазно в самом темном углу подземной базы, высовываясь лишь на считанные минуты и очень неохотно, пряча себя в тени моей защитной сети. Уж для нее-то первая же засветка станет проблемой почти смертельной, на любой след адской природы, неважно где именно он будет прозрен, реагируют без промедления и пренебрежения. Тиа, Ганс, Гестия, Лоси и даже Тария, все они вымотались так, что спали по 18-20 часов в сутки, проводя как можно больше времени в целительном сне, лишь бы избежать перманентных эффектов откатов. Так-то, я большую часть зелий так создавал, чтобы после них подобная кататоническая сонливость приходила, избегая иных, более опасных эффектов. Однако избежать их все равно не вышло, и потому команда даже в мою коматозную дрему фонила раздражением и форменным несчастьем, страдая от цепи, аллергии, расстройств в желудке и прочих прелестей интоксикации, похоже, всеми существующими группами эссенций, какие только могу назвать. Ну, кроме игры, но та тоже страдала, потому что у нее отобрали ее палку-ломалку, спрятав чужой легендарный артефакт в защитном круге. Но поди ты ей необходимость этого объясни. К тому моменту, когда я уже мог сравнительно свободно пребывать в сознании и двигаться своим шагом, пусть даже недолго и желательно без любых использований резерва, а соратники перестали блевать радугой по 3 раза на день, давясь декоктами как моей работы, так и закупленными комариком запасами, сил не имелось даже на проявление радости. Ну, у меня не имелось, тогда как оставленная хозяйничать варенами тварь выворачивалась наизнанку, но находила, без вреда для остальных дел, свободное время, чтобы покатать сидящего во вполне комфортной версии инвалидного кресла меня. И да, это реально было инвалидное кресло, с колесиками, причем сделанными из обработанного чарами камня, а не дерева. Тварь обещала найти левитирующий аналог на мысленном управлении, но я предпочел не оставлять следов поиска столь необычной вещи, пусть она даже клялась кровью, что сможет провернуть все без подозрений. Послать же катящую мой трон тварь подальше не поднималась рука, учитывая слабость во всем теле, то это даже вполне буквально сказано, потому что она, как-никак, заслужила поощрение тем, что не просто выполнила мои указания, не просто укоренилась в городе и поставила его себе под сапог, но еще и выходила нас всех в самое тяжелое время. Ее самые доверенные пешки, вообще не покидающие базы, как и она сама, вились над каждым убежавшим из вечного победителем по жизни, обеспечивая комфорт и благоприятные условия для выздоравливания. Тех канонов депилированных я ей, конечно, не простил, но раз уж сам пожелал об этом конфузе забыть побыстрее, то и напоминать нечего. Других промашек за ней не имелось, или она пока что не попадалась и от чего-то в последнее верится намного больше, чем в первое. Общее ощущение было как утром после очень мощной попойки и столь же мощной драки с применением подручных средств, в которой получилось победить, но не вышло уйти неповрежденным, когда похмелье еще не отпустило, синяки и ссадины налились тяжестью, весь мир кажется серым, но подспудно понимаешь, что погулять вышло хорошо. Настроения не было делать хоть что-то, но приходилось сидеть и давиться каким-то легким салатиком и кашей на молоке, просто чтобы дать организму прийти в себя. Впервые собралась вся команда, даже Дарящая вытащила свое тело подпитать белками и углеводами, а настроение такое, будто хороним любимого хомяка, причем купив ему гробик ценою в 3 месячные зарплаты. Все службы города, подчиненные короне, получили новую порцию указаний на поиски всего подозрительного. Чинно попивающая вино кровопийца, сидящая в уголке стола, пожалуй, единственная, кто сейчас вообще работоспособна. У меня сложилось ощущение, что эти рекомендации, приказы и рескрипты присылают разные группы интересантов, пусть даже и под одной и той же печатью. Сегодняшние требования и вовсе отдают истерическими нотками. Требования результатов по поиску культов пекла настолько требовательны, что я подумываю один такой организовать и зачистить, лишь бы отвязались. Интересно, почему часть кровососов спокойно может жрать и пить нормальную пищу, расщепляя ее в пыль и даже не гадя, пусть и тратя на это силы, вместо их восстановления, а другим приходится едва ли не вручную вычищать оставшиеся со времен человеческого бытия желудки от попавшего в них шлака. В этом плане клопы поганые удивительно разнообразны, как и во всех остальных. Их разновидностей в мире столько, что можно сломать голову, вплоть до того, что каждое гнездо со временем приобретает свои черты. Возможно, это потому, что они работают с эссенциями и оттого очень подвержены мутациям. Ведь как ты не работай, а столь плотная субстанция, сжиженная концепция, фактически, все равно будет сифонить и просачиваться в тело, даже в мое тело, что я не раз замечал и чистил после работы с сосудом. А уж у твари, которые только на ней родимые живут, все это выражено еще ярче, отчего они тем меньше изначальных людей напоминают, чем дольше живут и жрут. Моя подчиненная, например, пить вино может сравнительно спокойно, хоть и тратит кроху сил на его расщепление, а вот кушать какой-то там гарнир у нее получается лишь за счет собственной прокачки, развитые статы позволяют не жадничать на дезинтеграцию сожранного прямо внутри собственного тела. Просто вкус вина ей нравится, и она может им наслаждаться, а то же молоко, особенно свежее, особенно человеческое и прямо из источника, желательно симпатичного и промытого мозгом, даже дает слабенький питательный эффект. Растительные соки, как и большая часть безалкогольных напитков, вообще неотличимы от затхлой воды, вкус она все равно различает, но инстинкты твари вызывают отторжение и не дают наслаждаться. Почему вино или, скажем, выдержанный зайнбергский ром сохраняют вкусовые качества и не дергают инстинкты, а пиво любых сортов уходит в утиль, она и сама понять не может. Сама не смеет даже думать о слоеной петле, сестрица. Пока я туплю, уйдя мыслями в глубины философских и научных размышлений, дарящая сходу начинает строить менее опытную товарку. Даже если сумеешь каким-то чудом провернуть организацию незаметно, то внимание привлечешь непоправимо много, и неизвестно, чье именно будет хуже, поистрепавшихся очей и обозленного клира, али моих сородичей. Как минимум один из 19 укоренившихся и сумевших нанести миру одушевленных реальный урон культов изначально позиционируется как полностью контролируемое образование. Ага, тут я согласен, достаточно вспомнить Тавимарк, за которым я слежу, ведь именно там мы делали остановку перед прыжком на аренам, где уже третий день бушуют те еще страсти, после того, как все три имеющиеся там культа стали достоянием общественности. Общественность представлена была спешно собранной следственной группой, в которую запихнули далеко не самых крутых и влиятельных дознавателей, те из влиятельных и опытных, кто остался жив, в своем уме и функционирующим, были нужны на других направлениях. Сами следователи были, может, слабоватыми, но снарядили их только в путь. Имперская сокровищница раскрыла закрома, а храмы, включая служащие гримментрию, щедро вливали золото в подобные начинания. Собиравшийся организовать себе повышение представитель очей в Тавимарке сейчас отчаянно боролся за право дать следователям баснословную взятку, лишь бы сохранить жизнь, если не себе, то своему роду. Сохранит, наверное, хоть и повяжут его теперь такими кандалами и клятвами, какие потом будет годами ослаблять, потому что он хоть и накосячивший, но хоть какой-то профи, сравнительно верный империи веков, а таких сейчас большой и не комплект. А ведь это еще группа следователей попалась достаточно чистоплотная и запуганная угрозами расплаты за вероятное злоупотребление служебными полномочиями. Многие будут слишком тупыми, чтобы всерьез испугаться, или слишком продуманными, чтобы попасться, начав делать личный гешефт, пользуясь неразберихой и открывшимися возможностями. Уж тебе я в этом поверю. Чуть скривив губы в раздражении, без зашкаливающего восприятия и моего перка на улавливание мелких деталей вообще неразличимым. Жаль, был бы повод немного приструнить храмы. Про себя отмечаю стойкую неприязнь кровопийцы к клирикам, потому что им промывать мозги сложно и рискованно, приходится работать минимальным воздействием и чистой психологией, без столь любимых тварью игр с чужими разумами, а потому они все еще сохраняют некую долю автономности, находясь не под полным ее контролем, чем доводит бледную госпожу едва ли не до бешенства. А еще стоит потом проверить, не порылась ли дарящая в мозгах слишком самоуверенной кровопийцы, потому что очень уж быстро та согласилась с конкуренткой, причем даже без спора или попытки отыграть положение. То есть изверг права, насквозь права, но в характере клопа было бы ответить парой встречных аргументов просто чтобы не терять лицо. А она этого не сделала, тогда как дьяволица не может не осознавать, что если за копание в головах основной команды я буду бить по жопе, фигурально, а реально сразу насмерть, то влияние на кровососку могу и пропустить, а найдя, наказывать не сильно. Уж кому-то с ее опытом нетрудно будет ненавязчиво натолкнуть менее опытную тварь на атаку, попытку применить дары кольца к одержимой и потом с чистой совестью обработать ее своими ниточками до полного послушания. Едва ли она на это решилась бы, пойдя поверх моей воли и приказов, но вероятность этого все равно есть. Да и если бы она попробовала промыть мозги кому-то из моего окружения, то начало бы именно с аренамской нечисти, потому что она прямо идеальный кандидат. О, да, работать с храмами всегда тяжело, этого не отнять. Подхватывает дьяволица, стремясь то ли погасить даже отголоски недовольства в эмоциях сестрицы, то ли увести тему подальше от опасного для раскрытия ее вероятного влияния момента. Но в этом я могу дать тебе некоторое количество советов из тех, какие ни в каких книгах не опишут, ни в тех, которые можно достать обычными и не очень средствами. Советов, которые полностью раскроют потенциал в исполнении лишенного наделенности существа, умеющего дарить и быть одаренной талантами, вроде наших с тобой. Тут и не поспоришь, потому что глупо будешь выглядеть, ведь в чем-чем, а в организации законспирированных деструктивных организаций силами тварей с обилками промывания мозгов, дарящая с ее опытом несравненно круче всех нас вместе взятых и умноженных на два, настолько круче, что невольно задумываешься над тем, насколько она вообще нужна и нельзя ли ее сделать несуществующей, или хотя бы запечатать Аки Джинна в бутылку и забыть где-то на сотню лет. Запечатывание извергов считается одним из самых классических способов борьбы с ними, хоть и сравнительно редким на фоне излюбленного всеми изгнания. Так уж сложилось, что окончательно убить тварь такого толка непросто, ведь при любых серьезных повреждениях или угрозах те пытаются сбежать в свое пекло, пусть и ценой ослабления. Полуматериальные тела, вытканные из чистого флера и энергии домена, на самом деле довольно редки, куда чаще изверги воплощают себя в одержимую плоть, что ослабляет их силы, но дарует большую защиту и способность жертвовать такой скорлупой. Прошедшая в вечном бойне здесь совсем не показатель, даже наоборот. Там бежать никто не пробовал до самого последнего момента и даже тогда, есть такое ощущение, не пытались, хоть и хотели. Я вполне допускаю, что Архидьевол реально принудил своих игрушек не отступать прямым контролем, потому что сражались они до последнего и бежать стали лишь после его гибели. В обычной ситуации, стоит запахнуть жареным или хотя бы серьезной битвой, дьяволы бегут без оглядки, прихватив то, что можно прихватить. Уж это мне рассказали и Дарящая, и Тя, и даже Кровопийца. Собственно, в одержимые тела первым делом встраивают механизм быстрого отступления, чтобы сбежать не просто резко аки по нос, но еще и не потеряв по дороге собственные портки, то есть накопленный сон. А потому магами, особенно алишанскими, давно и прочно освоены классы всевозможных печатников. Изверг он ведь, по сути, энергия и флер, подвластный такому типу магии намного сильнее, чем те же тени или кошмары, чем смертные и пользуются. Не убить, так вывести из игры на долгие годы, пока артефакт не прохудится и не начнет влиять на окружение. На полсотни столкновений с сильными тварями, лишь троих уничтожают безвозвратно, тогда как пятерых запечатывают. Остатки неравномерно разделены между насильственным изгнанием с пинком под жопу и плавным отступлением по заданному плану и под прикрытием малоценной мелочи. Неравномерно из-за того, что хрен поймешь, где одно переходит во второе. В злой и недоброй империи веков все-таки предпочитают уничтожать твари сразу, даже если высок риск их побега, а вот алишанские команды зачистки любят засовывать джиннов в бутылки. Ну, это я так говорю, по земной аналогии, потому что на Алурии есть собственные джинны, наделенные и очень редкие разумные, обладающие крайне пластичной энергетикой и эфирным телом, за счет чего вызывают множество вопросов у всевозможных естествоиспытателей. Как же так, форма существования близка к энергетической, а поражения планарной скверной нет, как и потери наделенности. В общем, очень интересно, а покупка живого джинна обойдется в огромную гору золота, помимо кучи обязательств и услуг. Ну, препарирование наделенных джиннов и продажу сисястых джинней в гаре мы оставим алишанцам, как спецам по рабомантии, но, думаю, запереть Дарящую в какой-то шкатулке мы с Тиа сумеем, ведь нам дьяволица сопротивляться не станет. Только все равно нужно восстановиться, потому что сейчас ни я, ни друидка не можем даже ходить нормально. Вернее, можем, даже сражаться можем, но последствия у этого будут такие, что проще изображать тюленя и не дергаться лишний раз, напрягая уставшие тела и аурные оболочки. Беседа за столом шла вяло, поддерживаясь исключительно за счет донимающей обеих тварей Тарии, потому что она хоть и получила все откаты от зелий, но вымоталась слабее прочих, а еще имела шило в заднице, которая просто не давала молчать. Но иссяк и ее запал, а не, это просто завтрак закончился, а танцовщица продолжила доставать Кровопийцу на тему того, что ее игрушки делают с подаренными за заслуги перед хозяйкой сапогами. Я одно только не могу понять, как она умудрилась совершенно не стесняющуюся своих поступков и внушенных ее игрушкам перверсий тварь довести до чего-то напоминающего смесь смущения и да отстань же ты от меня. Нет, пожалуй, этого я знать не желаю. Постой, Тя. Когда все остальные уже разошлись, окликаю собравшуюся уходить обратно в свою комнатку эльфийку, которая тоже, я уверен, немного устала от постоянных очистительных медитаций, должных избавить от мельчайших следов вредоносного флера. Ты же закончила основные циклы очистки. Да, в смысле, время свободное появилось, хоть немного, да, совершенно верно. Степенный ответ был дан после некоторой паузы, вызванной очередным мышечным спазмом, как последствием приема усиливающих физические атрибуты зелий. Продолжить можно было бы, но сие несет риск бросить последнюю монету на и без того уставшие быть в шатком равновесии весы. Сейчас мне только и остается, что проверять качество местной библиотеки, скажем прямо, к куда более высокая, чем от нее ожидалось, но значительно ниже желаемого. Это да, кровососка, такое ощущение, помимо комариной природы, имело еще некоторое сродство с теми же сороками или даже хомяками. Тащила она все маломальски ценное и неприбитое, которое можно присвоить без того, чтобы поднять подозрения. И речь сейчас не про золото и прочие богатства, а про книги, свитки, информацию любого толка и, в меньшей мере, различные околозаконные артефакты и амулеты. Информация ей нужна, а благодаря кое-чьему влиянию дамочка конкретно повернулась на самосовершенствование в роли идеального теневого правителя. Так что пусть список здешней литературы у аса уровня тебя вызывает лишь снисходительную улыбку, но даже сам факт того, что этот список вообще вызывает у нее хоть что-то, является тем еще признанием качества. Тогда попробуй, если не трудно, составить мне обучающую программу, как ты раньше предлагала. Контролирую каждую реакцию и мимическую мышцу с той тщательностью, с какой перетаскиваешь подальше не разорвавшийся снаряд. Ну, с учетом нашего состояния, так что больше упирай на всю эту скучную теорию и прочие выкладки. Постепенно замолкаю под абсолютно ничего не выражающим взглядом смотрящей прямо мне в лицо эльфийки, у которой, однако, немного дернулась правая бровь, буквально на микроскопические величины, но я заметил, в такие моменты тебя реально, не то чтобы пугает, нет, но вызывает нервозность, чувство сродни нахождению рядом с оголенным проводом или на большой глубине в какой-то шахте. Опасности нет, если сам не полезешь, но как раз есть понимание, что одно неверное движение и будет больно, плохо и некрасиво. Тин, у нее получилось сказать мое имя как-то чрезмерно много смыслов в него вложив, повод для гордости или приколов, но, если честно, я что-то очкую над ней прикалываться, а то, я конечно все понимаю, поражение флером и все такое, но отчего-то нет желания дергать тигрицу за усы или уши. Тари, ради предвечных звезд и всего святого, что только еще осталось под изувеченным нашими поступками и ошибками небом, ни единого слова, не удержался и хихикнул, выдав совершенно долбоклюйский смешок достойного брата всемогущественного братства, отчего взгляд Тиа стал еще более ничего не выражающим. Я честно попытался взять себя в руки, но потом невольно представил реакцию Тари, узная она о случайно подсмотренном сне эльфийки, после чего едва не разорвал себе хлебало в попытках глотнуть смех и не заржать молодым единорогом, потому что воображение у меня всегда работало на отлично. Ладно, все, я спокоен, просто, фух, без труда выдерживаю слегка осуждающий взгляд замотавшийся во всю доступную ей в текущем состоянии маскировку зрящий, но потом опять представляю рожу Тари, которой раскрыли суть нашей беседы и снова смеюсь кашляющим смехом. Шмяк, ай, делаю вид, что мне действительно больно от полученного подзатыльника, уклониться от которого я бы в текущем состоянии не сумел бы все равно, после чего перехожу в наступление. Нет, ну серьезно же, это же действительно смешно было бы, как же с тобой сложно общаться, выдыхает тебя, словно разом лишившись вставленного вместо позвоночника стального стержня и еще половины костяка, усаживаясь обратно на стул, и ведь до последнего надеялась, как маленькое дитя, на случайность полагающаяся, что ты был не в том состоянии, чтобы устраивать перекрестные проверки. Потом сама понимаю, что подобные надежды не только оскорбительно беспочвены, ведь не опавшей листве уповать на фортуну, но еще и насквозь нелогичны, попросту опасны, потому что проверка обязательна, всегда обязательна и ее наличие априори лучше отсутствия. Все дьяволы глубин пекла, Тин, я, звучно хлопаю в ладоши, прерывая нервный срыв тя, у которой от интоксикации без того скачут эмоции, не говоря уж об общей картине нашего разговора, после чего выставляю ладони в защитном жесте, не давая продолжить. Слушай, давай просто сойдемся на том, что флёр очень коварная штука, а потом сделаем вид, что ничего не было, потому что ничего и не случилось. Высказываюсь, подводя черту и выдавая окончательный вердикт. Тем более, что после всего пережитого мне и так еще долго отходить, а свободное время все равно девать станет некуда. И вообще, считай, что ты меня замотивировала или демотивировала. На последней фразе, которую явно подтолкнула сказать свойства насмешника, эльфа даже выдала что-то похожее на улыбку, пусть и несколько натянутую. Я, конечно, рассчитывал поддеть или даже смутить, но для этого парочки обменов подколками явно будет маловато, категорически недостаточно. Я бесконечно польщена твоим доверием, Тин, как и пониманием, в том не собираюсь юлить или преувеличивать. Видимо, моя попытка расставить точки над игреками оказалась достаточно успешной, или просто Тиа меня опять просчитала и успокоилась самостоятельно. Тот сон был навеян, вырвал из глубин подсознания те мысли, какие в ином случае даже прорасти не имели права и возможности, и мы оба это понимаем. Подобное действие, к которому меня подвела логика зараженного похотью сна, имеет право существовать лишь на просторах подобных снов. Меня многое в тебе раздражает, не могу и не желаю того скрывать, многого я не в силах принять, еще большего не могу понять, но едва ли я приму решение исказить чистоту твоих желаний из желания исправить то, что считаю ошибкой, тем более в такой форме. Если и не потому, что твои руки держат мою верность и вечность, так хотя бы из отсутствия нужных умений и навыков. Это она так мягко намекнула на то, что сама идея заставить меня учиться даже против моей воли, даже под гипнозом из кучи рейтингов 18+, хоть и останется только идеей, но все равно в чем-то привлекательно. Я бы подумал, что паранойей страдаю, но то самое чувство, которое позволяет мне поддевать окружающих максимально эффективно, подсказывает, что этот намек, призрак его существования, был оставлен намеренно. Товарищ мой, Тиалриан Рилья, вы ступаете на очень тонкий лед, пытаясь играть со мной в кто кого перешутит. У вас, почтенная, огромный опыт и, признаюсь, несколько раз вам удавалось меня подловить, но сейчас, вероломно атаковав меня моим же оружием, вы ступили на мою территорию, а преимущества внезапности больше не имеете. Ясно, понятно, все отлично. Отвечаю, устало растягиваясь в своем креслице, закрывая тему. Тари, так и быть, ни словечко не скажу, и не напишу, не передам образом или иным способом, не надо на меня так смотреть. Внешне я был абсолютно искренен, да и внутренне тоже, но сейчас нужна не вот эта искренность, а ложь, которую нужно выдать за искренность. Мы оба не в лучшей форме, но она пострадала куда меньше, восстановилась полнее, ей, именно в этот миг, доступно больше. Я могу выйти на высокую планку, но это будет стоить мне дней и недель в частичном бессилии, а потому тот огрызок моих способностей, какой я могу беспрепятственно использовать, уступает тому, что может беспрепятственно использовать я. И от этого я и начинаю вести свою партию. Вереница образов, хоровод информационных матриц, каким я могу работать, пострадал сравнительно не сильно, требуя куда больше внимательности и собранности, чем предельной концентрации духа и разума, которые могли бы меня доконать. И я успеваю, пусть и на грани того, чтобы закашлять кровью, не опасно, но опять в постели лежать пластом до утра, создать своеобразную обманку внутри обманки, сделать вид, что я пытался что-то спрятать, но не рассчитал силы, оттого часть спрятанных помыслов просочилась за пределы внебытийности, попавшись в поле внимания опытной зрящей. Что я ей показал? Да всего-то тщательно скрываемое, даже от самого себя, сожаление о том, что тебя сейчас сказала. Вернее, не совсем сожаление, а этакую грусть о том, что хоть мы и полностью раскрыли карты, восстановив и без того не пошатнувшееся доверие, но кое-что осталось печальным. Я рисковал тем, что тебя не простушка, не рядовой гадатель какой-то торговой гильдии, она даже в ослабленном состоянии остается тем еще монстром, у которого опыта подобных интриг больше, чем я на свете живу, даже если считать только время, проведенное в специфических сражениях нескольких видящих. Рисковал, но справился, разумеется. Она, как уже говорилось, была тем еще профи, а потому не внешне, даже для пытливого взора, ни в ясновидении не показала, что мою обманку заметила и скушала. Я даже начал переживать, что она реально не особо всматривалась в мою реакцию и потому не уловила показавшуюся на короткий миг правду. Кусочки образов, затертые и даже мне самому, как она обязана была подумать, до конца неясные, словно только пробудившиеся, образов, которые складывались в картину того, что одному призванному увиденное в ее сне очень понравилось, и подсознательно он был бы только всеми руками и ногами за, реши строгая училка тебя ускорить и мотивировать учебный процесс своими гипнотическими ножками. Вот если честно, хотелось просто оставить ситуацию подвешенной и смотреть, как именно она будет реагировать и не попробует ли, ведомая собственным долгом отданной вечности, подвести меня к мысли, что о моем желании знает и готова пойти на подобную жертву. И жертву ли вообще? В конце концов, вся эта фантазия, флировый сон пришел из ее подсознания, а не из моего. но это было бы несколько некрасиво и даже бесчестно в некоторых отношениях, как бы потом ни было смешно и весело. Потому я лишь воспользовался сетью зеркал, чтобы посмотреть на лицо спокойно развернувшейся и покидающей комнату эльфийки, ведь на том лице, несмотря на весь самоконтроль, все же промелькнуло некоторое количество весьма противоречивых эмоций. Удивление, шок, веселье, недоумение и даже легкое предвкушение, хотя последнее мне, вероятнее всего, показалось и меня не переубедить. Ну, еще свою роль в том, что я не стал затягивать шутку, сыграл тот факт, что дольше выдержать я просто не сумел, как ни старался, только вслух я это никогда не признаю. Тя была уже в дверях, когда ее остановило тихое подвывание, почти писк, постепенно переходящий в хихиканье, а оно сменялось уже полноценным и несдерживаемым гоготом. Я ржал бессмертным пони даже тогда, когда Тя медленно и грациозно развернулась на каблуках, вызвав ассоциацию с поворачивающейся центральной орудийной башней линкора Ямато, не в силах заставить себя утихнуть, даже если бы от этого зависела моя жизнь или хотя бы физическое здоровье. Приковылявшая спустя некоторое время команда мечты застала сюрреалистичную картину валяющегося на полу призванного героя, которого, не меняя равнодушного выражения лица, наглым образом вышвырнули из его креслица, после чего принялись методично, будто гвоздь забиваешь, колотить почему придется тяжелой перьевой подушкой, несмотря на то, что каждый удар заставлял меня переходить от смеха на короткий и визгливый вскрик. Ни, шмяк, о, шмяк, чем, шмяк, не, шмяк, жалею, шмяк, шмяк, шмяк, треск, фырканье. Вычищать перья изо всех углов все равно пришлось пригнанным кровопийцей слугам, а спросить у тебя о причинах моего вероломного избиения не решилась даже Тария, настолько у тебя, покидающий комнату с видом, словно покидает званый ужин в королевском замке, где ей в десерте попался усатый таракан, был невозмутимый вид. Правда, потом пришлось долго, очень долго отбиваться от желающей все знать и самой посмеяться Тари, но я был кремнем и ничего ей не сказал, потому что эта подколка была подколкой против тебя, между ею и мной, а не достоянием общественности. А еще я опасался, что в следующий раз перья из подушки мне забьют не в рот, а прямо в задницу, раз уж временами я именно ею и думаю. Молчание напряженное, острое аки лезвие, казалось, только дернись и тебя этой тишиной разрежет на ленточки и потом из них завяжет бантик, а сверху посыплет сахарной пудрой. Почему пудрой? А сам не знаю, просто аналогия придумалась, не иначе опять пошли когнитивные искажения и горячечный бред без горячки. Хорошо хоть дальше сбившейся дикции и чудных словесно-мысленных конструкций, возникающих в голове, эта гадость не заходила. И это хорошо, потому что страшно даже представить тот пидец, какой может устроить кто-то вроде меня в полном неадеквате и с розовыми пони перед глазами. Впрочем, вернемся к тишине, которая нервная очень, настала она строго после того, как мечущаяся взглядом и пребывающая в легкой панике кровососка решила покаяться предо мной в своих грехах. Вернее, так-то она давно бы это сделала, но тогда я и сам еще лежал пластом, тратя каждую кроху свободных сил на поддержку сети зеркал, решительно наплевав на все остальное. А вот сегодня, когда общим голосованием мне разрешили сравнительно высокие нагрузки на энергетическое тело, я созвал совет и первым делом начал анализировать уже сделанное тварью. Облагораживая город горе, подчиненная действовала с отдачей настолько полной, насколько хватило довольно бурной фантазии. И если в обычных условиях это никакого влияния не оказало бы, то теперь, после произошедшей бойни, характерные признаки наложенного ею контроля могут легко отыскать и обязательно отыщут.